Глава 4. Первая линия укреплений полностью закончена. Советник императора Михаил Ильич стоял у висящей на стене огромной карты. Сейчас он показывал северо-восток империи, а конкретно на то место, где проходила текущая линия соприкосновения нижегородских и пермских войск. На строительство второй линии потребуется 3 дня, после чего мы начнем возводить аналогичные укрепления по всем основным направлениям потенциальных атак пермских войск. «А ведь еще несколько месяцев назад, Миша!» — раздраженно проворчал сидящий за своим столом Ярослав Евгеньевич Орлов. «Мы наши ресурсы и людей совсем не так планировали использовать». «Так точно, Ваше Императорское Величество!» — развел руками советник. «Продолжай». «Весь ваш воздушный флот постоянно контролирует приграничные дикие земли на 100 километров в глубину и регулярно летает на 300 километров. Никаких движений крупных сил противника не обнаружено». «А как там дальняя разведка? Ничего нового?» «Никак нет, Ваше Императорское Величество. Только европейские государства. И то странное двойное, что за Кавказскими горами. Посольства к первым вылетают завтра, ко вторым — послезавтра». «Ясно. Давай дальше». «Мы перекинули технику с юга и активно рубим лес в диких землях в районе Вологды, Череповца, Вышнего Волочка и Орла». Продолжая доклад, советник водил указкой по карте. «Вокруг Михайловского месторождения и вдоль дороги к нему начали строить стену. Пока деревянную, зато длинную сделаем быстро. Как минимум, если пермяки снова приманят монстров манками, это не будет являться критической проблемой. А большие силы незаметно теперь туда не подведут». «Да, они, Миша, явно что-то другое задумали», — покачал головой император. «Если бы они планировали дальнейшее нападение, то просто так отступать бы не стали». «Позволю себе напомнить, Ваше Императорское Величество», — мрачно взглянул на монарха Михаил Ильич, «что с текущими темпами производства, если у нас не случится какого-то технического прорыва, с каждым днем разрыв между нами будет увеличиваться, и чем позже они нападут, тем проще им будет нас одолеть». «Я понимаю. Не нужно повторять очевидные вещи, Миша». Император налил воды из графина и залпом осушил стакан. «Наша последняя группа посланников еще не вернулась?» «Никак нет, Ваше Императорское Величество», — покачал головой советник. «Но уверен, что ответ будет таким же — молчание. У меня больше надежд на допрос новых захваченных пленников. Наш спецотдел магии гипноза очень быстро прогрессирует, и думаю, что в этот раз им удастся вытащить больше, чем из тех ликвидаторов, которых мы захватили неделю назад». Император сжал зубы. Да, их спецслужбы работали, но пока результат, откровенно говоря, был так себе. Из 15 захваченных диверсионной группы ликвидаторов противника удалось выжать только базовую информацию и узнать плохую новость о том, что пермяки до этого не знали о существовании орловия, вещества, используемого в бомбах судного дня, а теперь стали его искать. Хотя и эта информация была полезна, теперь стало бессмысленно держать разработку орловия в секрете, и все ликвидаторы Нижегородской империи получили установку искать это чрезвычайно ценное вещество. Другой вопрос, что возможности их были сильно ограничены. «Что там по Орлове и жемчужинам?» — задал очередной вопрос император. «Мы сумели выжать максимум из того, что в районе прорыва внутри ММЗК временно было мало монстров, и сломали там большое количество крупных кристаллов. Удалось прилично пополнить запас многих нужных элементов, в том числе и Орловия с жемчужинами. К сожалению, сейчас монстры снова скопились, и все ликвидаторы перекинуты в те области, где мы возводим укрепления». «Что по Тамбову?» «Все плохо, Ваше Императорское Величество», — вздохнул советник. «Наши службы собирают все, что не смогли вывести пермяки и бандиты. Но, откровенно говоря, там осталось немного. Уходя, они даже срезали все провода, а из всех машин вытащили двигатели. Если вы отдадите приказ этим заняться, на восстановление города уйдут месяцы». «Пока нет смысла», — махнул рукой император. «Временно будем считать эти территории дикими землями. Что с производствами?» «Все, что могли, переориентировали на военные нужды», — Снижение налогов и обещанные льготы дают результат. В ближайшее время в стране будет выпускаться гораздо меньше мыла, гораздо больше взрывчатки. Хотя многие недовольны, тот же Пушкин возмущается тем, что мы застраиваем его парк развлечений. Завтра он придет сюда, и я ему объясню, куда он должен засунуть свои возмущения, — рыкнул император. — И остальным тоже. С Акуловым бы еще поговорить. Кстати, как там у него? По нашим подсчетам, население его графства приближается к 50 тысячам человек. Михаил Ильич обвел указкой Синюю область на юго-западе страны. Они освободили от кристаллов восьмую часть Воронежа, если не считать центра. Строятся деревни, в промышленных масштабах производится техника. На самом деле территория владения Акулова уже больше, чем изображено здесь, и он активно осваивает противоположную сторону реки Воронеж. «Слушай», — император резко встал с кресла и подошел к советнику, — «ведь между ним и Орлом всего лишь 200 километров». «Так точно, ваше императорское величество». «И по-хорошему, если на юге у него старый Воронеж, то строиться он сможет только на северо-запад, в сторону Орла». «Туда и на запад», — кивнул Михаил Ильич. «Незачем ему на запад развиваться. Чего он там забыл? Пусть развивается на северо-запад. Если он расчистит эту территорию», — император обвел пальцем область между Орлом и Савино, «то никто точно не придет отсюда, и Михайловское месторождение будет защищено как минимум с этой стороны. Кстати, подтвердились данные, что у него есть человек, который может выращивать один кристалл за счет уменьшения других?» «Новой информации нет, но ничем другим такую скорость в зачистке объяснить нельзя». «И, разумеется, нам он этого человека не даст». «По предварительным данным, это независимый сталкер, с которым, а вернее, с которой он договорился». «Ага, именно так я бы и врал на его месте», — невесело усмехнулся император. «Эх, нам бы хоть на денек эту сталкершу, просто по границе бы пролетела на доске, запустила бы нам пару-тройку тысяч кристаллов, мы бы их быстренько сломали, и жить стало бы легче. Да. Надо заставить Акулова отдать ее нам в аренду. В конце концов, он мой подданный. Если мы придем с требованием, он сошлется на то, что эта женщина не хочет нам помогать». «Миша, она нам нужна». «А еще нам нужно, чтобы он развивался в сторону Орла и продолжал воевать с преемником Золоторецкого универсалом». «Именно. Пусть Парамонов летит и торгуется изо всех сил, но чтобы в конце концов он уступил. Я имею в виду, Парамонов уступил. Пусть заплатит, сколько хочет Акулов, но выбьет то, что мы хотим». «Понял, ваше императорское величество». Советник достал блокнот и сделал пометку. «По большому счету, — продолжил император, прищурившись, разглядывая серую область вокруг Савина, — Акулов сейчас сильнее любого из наших князей, и он защищает империю с того края. Нужно, чтобы он продолжал это делать. Но при этом главное не забыть одну очень важную вещь. Чтобы он не стал слишком сильным, — понимающе кивнул советник. — Именно. Ладно, давай подробнее по промышленности». Император еще раз окинул взглядом исписанную значками карту и вернулся в свое кресло. — Здесь идеальное место! — громко вещал, расставив руки универсал. — Кому надо, тот пойдет на юг и будет добывать жемчужины из кристаллов, убивать монстров или защищать города. Кому больше нравится взаимодействие с людьми, будет ходить на север и грабить нижегородцев. А кому надоело бегать по лесам и развалинам, сможет осесть здесь, заняться производством, сельским хозяйством, строительством, да много чем еще. И я смогу все это обеспечить. Сегодня вечером прибудет первая партия нашей оплаты, техника и оружие Пермской империи. Это станет отправной точкой нашего стремительного роста. Ты чего лыбишься? Универсал ткнул в кого-то пальцем, и в этот момент Гензо остановил запись. Это последний из важных кусков твоего выступления, констатировал хранитель. Значит, перейдем к обсуждению. Я хлопнул в ладоши и уселся в глубокое мягкое кресло. Все слышали. Присутствующие в большом зале нашей резиденции втрое соратники кивнули, в том числе Виктор Харитонович, Влад, Феникс и Катя. На самом деле они находились в Самино, но их вместе с целым куском гостиной моей усадьбы в виде голограммы транслировал Гинзо. «На самом деле мы около 2 часов разговаривали», — продолжил я. «Но самое главное я вам показал. У кого какие мысли?» «А сколько их людей осталось после Тамбова?» — спросил Влад. «Чуть меньше 40 тысяч. Кто-то погиб, кто-то с добычей сразу же свалил». «Ваше сиятельство», — заговорила Катя. При этом она смотрела куда-то в сторону, видимо, в то место, где Гинзу показывал ей меня. Нигде не упоминалось, какую именно оплату привезут пермяки. «Это будет много квадроциклов, летающей тарелки, другая техника как на постоянку, так и во временное пользование для расчистки диких земель. Но самое главное — десятки тысяч автоматов пермского производства и оборудование для производства пуль к ним. Напомню, что по принципу действия они похожи на те, что используем мы. Руны заряжаются воздушными жемчужинами, они, правда, в комплект не войдут». «Это полностью изменит расклад сил в диких землях», — взволнованно воскликнул Феникс. «Пусть они и хуже наших, но распространение стволов, стреляющих вблизи диких кристаллов, допустить нельзя. Мы планируем активно развиваться, в том числе и пускать караваны, а с помощью этих автоматов эти козлы будут ловить их в засады». «С этим полностью согласен», — кивнул я. «Что еще?» «А что они забрались с Тамбова?» — снова заговорила Катя, которую интересовала материальная сторона вопроса. «Все, что там оставалось», — развел руками я. «Пермяки забрали то оборудование, что не вывезли нижегородцы, а бандиты — все остальное. Электронику, ювелирку, броню, разворотили все магазины, срезали провода, обчистили все аптеки, больницы, все склады и магазины, даже с бытовой химией. Забрали все вплоть до мыла. Не брали только совсем тяжелое и габаритное. Сейчас все склады втрое забиты, и за забором валяются огромные кучи. Кое-что, конечно, уже развезли и прикопали, но далеко не все. Остальное будем делить вместе с тем, что привезут пермяки. А, забыл сказать. Кроме всего прочего, они расплатятся и своими рублями, которые я должен разделить между остальными главами, из-за которой они в Пермской империи же будут покупать, что захотят. «Хорошо, придумали». Сидящий на краю большого стола рядом со мной Свят рассмеялся. «Этими же деньгами простимулируют свое производство. А заодно люди будут привыкать к новой крепкой валюте вместо нижегородских фантиков». «Дмитрий Николаевич», что-то пометив в тетради, снова подняла голову Катя. «Дефицита у нас нет ни по каким позициям, поэтому, если придется выбирать, что вывозить, исходите из соображений стоимости. Если что, список с ценами я вам давала». «Да, у меня с собой». Я похлопал себя по нагрудному карману. «Теперь понятно, что хотел делать Золоторецкий», — вступил в разговор Виктор Харитонович. «С такими автоматами он бы быстро подмял под себя все несогласные кланы, в том числе и сталкерские, и стал бы хозяином этого района диких земель. Антон прав, мы не имеем права допустить их распространения». «Да, но есть нюанс», — повернулся к нему Влад. «Даже если бы мы сейчас имели достаточный флот и как-то незаметно сумели бы перевести все автоматы в Савино, получилось бы, что универсал кинет своих, а после того они его слушать не будут. То, что сейчас озвучил Влад, беспокоило меня больше всего. Захват ресурсов, конечно, важен, но все-таки основной задачей было найти бандитам такое занятие, чтобы они потеряли побольше людей и в самом ближайшем времени свалили как можно дальше отсюда. В идеале натравить на какого-то серьезного внешнего врага, а таковым являемся только мы сами. Можно было бы бросить их в атаку на Савино и устроить ловушку, но, к сожалению, пермяки такую атаку или не утвердят, или будут в ней участвовать, что недопустимо. «Ладно», — привлекая внимание, я поднял руку. «На самом деле времени не очень много, так что я сейчас в 2 словах опишу первую часть плана, а вы проанализируете его на предмет больших дыр и полноты. Можете меня перебивать». Я убедился, что все внимательно слушают, и продолжил. «Пермяки начнут возить товар сегодня ночью и будут этим заниматься минимум сутки. То есть первое, что нам нужно сделать, это протянуть время, пока они не привезут все, и потом забрать это оптом. С этим, думаю, все понятно, и вывоз я смогу организовать. — Какие ресурсы Савина на это потребуются? — спросил Влад. — Наш флот и 20 самых сильных магов изменения. Также для прикрытия понадобится около 50 самых сильных бойцов. — Извините, Дмитрий Николаевич, — подняла руку Катя. — Тут вас Костя везде ищет. Вам, конечно, виднее, но, может, хотя бы их с Ольгой тоже привлечь? Они очень сильные маги. — Скорее всего, так и сделаем, — кивнул я. — Итак, кроме вывоза товара, нашей основной задачей является ослабление врага. Как вы видели из записи, пока я убедил их заняться зачисткой кристаллов и рубкой деревьев вокруг Трои. Это займет их, ну и нам будет меньше работы, когда мы захватим город. Конечно, какую-то часть добычи для их спокойствия им придется выдать, но с дележкой автоматов я буду тянуть до последнего, то есть до послезавтра. Соответственно, послезавтра с утра самых рьяных сторонников универсала и агрессивных головорезов, желающих продолжить грабить Нижегородскую империю, мы туда и отправим. Я лично выберу для них деревни, проведу разведку, чтобы они гарантированно не попали в ловушку. И они, разумеется, гарантированно в нее попадут. Какие-то засады организуем мы сами, какие-то, я надеюсь, Нижегородская армия. Когда эти уйдут в свой последний поход, я объявлю, что расследование заговора указало на еще несколько участвовавших в нем кланов, и мы быстренько ликвидируем их руководство. Собственно, после этого мы и начнем вывоз товара, а также я сделаю еще кое-что, но это мы обсудим позже. Внимание, вопрос. Можем ли мы еще как-то использовать всех этих людей до послезавтра? — А пермяки-то, — заговорил Влад, — согласятся ждать до послезавтра? Вы же говорили, что они там с утра прям копытами били, что новые люди им нужны срочно. — Подождут, — кивнул я. — Я же им наплел, что завтра будут переговоры с Акуловым. Вот они уже третий час совещаются, не могут решить, как это использовать. И аргументировать тем, что половина деревень под защитой Акулова, я перенесу нападение на послезавтра. — Умно, — показал мне большой палец Свят. — Понятно, что умно, — кивнул я. — Идеи какие-то будут? В зале повисло молчание. — Может, предложить им совместную зачистку Воронежа, — сказал Феникс. — Ну, я имею в виду тогда, когда все самые активные уже полягут в деревнях. — Чтобы их использовать, — повторил я, — мы вынуждены будем дать им автоматы, а мы этого не можем сделать. Но я так понял, что полягут как раз те, кому будет предназначаться львиная часть добычи. — Не, — покачал головой я. — Квадроциклы, тарелки и другая ценная техника пойдут тем, кто лучше остальных проявил себя в Тамбове. А автоматы положены всем. — Хреново, — Антон покачал головой. — Тогда я пас. — Мой опыт, — заговорил Виктор Харитонович, вставая с призрачного дивана, — подсказывает, что, к сожалению, больше тут особо ничего не придумаешь. Люди шли за Золоторецким, они и так уже, мягко говоря, не рады универсалу, а когда их начнут динамить с основной добычей, напрягутся еще больше. Они, конечно, подождут до послезавтра, а может быть и еще денек-другой, но с каждой секундой будут больше злиться. И, естественно, ни на какую крупную авантюру не пойдут. Поэтому единственное, что я здесь вижу, действовать по вашему плану. По максимуму использовать их для расчистки территории вокруг Трои, а когда уйдем, сжечь все склады, в том числе и с едой. Тогда с учетом их планируемых потерь в городе останутся 30 тысяч обманутых, злых и голодных боевиков. «Отличный план», — одобрил Свят, когда полковник сел. «А еще их надо перед этим между собой перессорить». «Да», — кивнул я, — но подробно комментировать высказывания советников не стал. На самом деле, то, что делать после того, как мы все вывезем, я уже придумал. Только вот обсуждать это на расширенном совете не хотел. Не обязательно той же Кате знать такие подробности. «Кто еще какие трудности видит?» «Никаких», — улыбнулся Феникс. «Очень много», — серьезно произнес Влад. «Но, видимо, вы все их уже учли». «Начальник», — появился на новом плече Гинзо. «Там пермяк, похоже, закончил трепаться со своими. Они снижаются. Наконец-то!» «Собрание окончено», — хлопнул в ладоши я. «Все на связи. Если кому-то придут еще какие-то прекрасные идеи, сразу же сообщайте». Кусок усадьбы Савина исчез, и Свят, спрыгнув со стола, широко улыбнулся. «Ставлю пермский рубль против Нижегородского», — провозгласил он, — «что они засут предлагать напасть на Савина». «Посмотрим», — усмехнулся я и пошел к лестнице. «Приведи Валентина Семеновича в мой кабинет».